388, август, 6. Дисциплина духа накладывается на чувства ученика. Касается она как физического, так и тонкого и ментального тел. Все оболочки привыкли вибрировать на свой лад, и каждая так, как ее научили или как научила жизнь. В это своеволие оболочек вносится элемент воли, указывающий, как именно должны реагировать они на все, что поступает в их сферу. Если воля не вмешивается, они вибрируют на все воздействия автоматически, привычным образом. Этот автоматизм или рефлекторность действий недопустим в продвинувшемся ученике. Упомянутый дозор распространяется также и на то, чтобы не допускать этой автоматичности. Она хороша, если, скажем, человек привык встречать удары судьбы в равновесии полном или никогда не допускать раздражения. Но это уже качество духа, когда-то сознательно утвержденное волей. Не о них речь. Речь идет о бесконтрольных, своевольных, нежелательных движениях в оболочке, которые властвуют над человеком, нарушают его равновесие и отемняют светоносное излучение его ауры. Рефлекторность является лунным наследием человека, утвержденным когда-то давно. Оно проявляется и в приобретенных вредных привычках, таких как, например, курение, пьянство, наркомания и многие другие. Подобные привычки – это наросты на духе. В том или ином виде под гнетом всевозможных привычек живет большинство воплощенных. Для человека привычка есть мясо создает помехи при формировании тонкого тела. Нежелательно также отягощение желудка любой пищей. От многих привычек приходится отказываться ученику на пути следования за учителем. Очень пагубны привычки к вещам. Очень тягостный отрыв от таких привычек после освобождения от тела. Да и при земной жизни такие привычки гнетут. И очень печально, если этот гнет незаметен для угнетаемого сознания. Потому лучше не привязываться ни к чему, чтобы не было жалко ни с чем расставаться. Привычки пагубного мышления еще более опасны и вредны, от них освобождаться труднее всего, но нарождающаяся и крепнущая воля ученика постепенно начинает брать бразды правления в свои руки и овладевать всем, что мешает продвижению духа. Рождение воли есть славная страница в жизни ученика.